Татьяна Устинова. «Казнить нельзя, помиловать». Друг позвонил мне среди ночи и чуть не плакал, ей-богу. Они опять поссорились. Они поссорились и теперь опять разводятся. Они разводятся и теперь уже точно навсегда. Надо сказать, что они все время ссорятся, поэтому я не очень пугаюсь. Кроме того, я достаточно взрослая девочка, чтобы пугаться из-за таких вещей. Ну, поссорились, ну, разводятся. В первый раз, что ли? В последний, что ли? Авось совсем не разведутся. Позёвывая, я спросила, что на этот раз. Я не сразу поняла, что он всерьез перепуган. «Ты знаешь, случилось что-то совсем плохое. Что-то такое, чего я совсем не понимаю. Нет, раньше тоже все время случалось и тоже плохое, и я тоже ничего не понимал, но сейчас как-то особенно не понимаю. Она мне не объясняет». «Нет, ну хорошо, хорошо. А из-за чего все началось-то?» «Да началось не сейчас и даже не вчера. Она все время в плохом настроении и все время какая-то несчастная. А когда не несчастная, то в раздражении. И у раздражения этого определенных причин нет. Но есть одна штука, которая раздражает ее постоянно. Это он. Не то чтобы она пришла с работы, а он кругом расставил грязные кофейные чашки и поразбросал носки и забыл в школе ребенка, и не осведомился у тёщи, как ее радикулит, бронхит, и прогулял субботний выезд с тестем на дачу, где уже давно пора поливать, окучивать и открывать-закрывать теплицу, чтобы помидоры не погорели, померзли. Все вышеперечисленное он регулярно проделывает, как и большинство мужчин, и в этом смысле ничего не изменилось. Он продолжает в том же духе, только раньше она хоть иногда была в хорошем настроении, а нынче все время в плохом. И они все время ссорятся по вечерам, и он потом даже не может вспомнить, из-за чего. Собственно, он как-то вообще не может понять, из-за чего. И вот они опять поссорились и проссорились весь вечер и полночи, и теперь он звонит и не знает, что делать дальше. Я осторожно осведомилась, может, ей новые туфли хочется, а сказать словами она не может, ибо тонкая натура, а он все никак не догадывается про туфли-то, ибо мужчины никогда не могут ни о чем таком догадаться. Мысль о межпланетной катастрофе или Третьей мировой войне вполне может прийти им в голову, а вот о новых туфлях почти никогда не приходит. «Да нет», — ответил он грустно. «Дело не в туфлях, я спрашивал. И цветы привозил, и в отпуск на майские слетали. Только там тоже все время ссорились, и я не могу вспомнить, из-за чего». Я слушала его потерянный голос в трубке и думала как-то в разные стороны. О новых туфлях, которые мне тоже хочется. О том, что всех жалко, и дело плохо, и она, должно быть, просто его разлюбила. А от этого диагноза нет никаких рецептов спасения. И не поможет ничего. О том, что уже скоро на работу, светает почти. И вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. Никто не придет назад. Понимаете? Ничего не вернется. Никогда. Потерять, разломать, не уследить, сделать недовольное лицо, зачитать приговор гораздо проще, чем сохранить, уберечь, сделать счастливое лицо и добиться помилования. Несчастным и нелюбимым вообще быть проще, чем счастливым и любимым, ибо любовь и счастье — большая работа, и трудно очень. Нужно как-то ухитряться любить их здесь и сейчас, и такими, какие они есть, и прикладывать к этому усилия, и не жалеть себя и этих усилий, и никогда не подсчитывать, кто кому больше должен. Она ему за то, что зарплату принес, или он ей за то, что ребенка из детского сада забирает. Трудно, конечно. А что делать? И еще я подумала, что уж точно не хочу, чтобы мой любимый, который спит сейчас за стенкой, звонил по ночам чужим людям и говорил с тихим отчаяньем, что все пропало. А я ведь тоже вполне себе умею делать недовольное лицо и зачитывать приговоры. И я уж точно не хочу, чтобы кто-то его утешал. Только я могу утешить его лучше всех. Утешить, пожалеть, помиловать, задеть, обидеть, казнить. Кое-как попрощавшись с голосом в трубке, я стала варить кофе и жарить омлет. Утро наступило окончательно и безоговорочно. Час быка миновал. И когда он, мой собственный, вылез к завтраку сонный, недовольный, зевающий и невыспавшийся, я так ухаживала за ним, как будто ему сегодня предстоит по меньшей мере битва с драконом. Он ничего не понял, конечно, ему было весело и вкусно, и любовно, и на работу мы опоздали. Он ничего не понял, зато я в эту ночь поняла как-то на редкость ясно: я не хочу его казнить. Я хочу, чтобы мы жили долго и счастливо и умерли в один день.